Глава 30. Снежана. Я разрывалась между перепуганными дракончиками и рыдающей Селией. На меня накатывала паника. Сердце болело от понимания, что я не уберегла моих сестричек, что они сейчас, скорее всего, находились в опасности. Какую участь колдун приготовил для них? Сайлан положил ладони мне на плечи. Я внезапно почувствовала такое бессилие, что самой стало тошно, потому что даже не представляла, где сейчас искать дракончиков. Он уверенно произнес: «Я найду их, слово короля. Однако прежде пообещай, что и шагу не ступишь за пределы этой поляны». В его глазах, таких родных, таких живых, плескалось столько беспокойства, что у меня не хватило духа отказать, и я кивнула. Сайлан перевел взгляд на Нариара и процедил: «Отвечаешь за нее головой». «Ты хотел сказать, что я отвечаю головой за всех?» — хитро прищурился принц. «Моя избранная невеста в любом случае будет под моей защитой, если король снова не оставит ее при себе». «Украли! Украли!» — голосил горгул, кружа над нашими головами черным вороном. Я смахнула непрошенную слезинку, и это подвигло Сайлана простить сыну дерзость. Через считанные минуты он уже отбыл со стражами на поиски похитителя и моих бедных сестренок-дракончиков, что вселяло надежду. Я же присела в реверансе перед Нариаром, чувствуя себя в высшей степени неуютно рядом с ним. Поспешила проскочить мимо принца, чтобы найти плачущую Селию. Девушка горько рыдала за могучим деревом. Я быстро оглянулась, чтобы убедиться, не следит ли за нами кто. Нет, никому не было до нас дела. Девушки осаждали принцев, Нариар защищал брата, который еще не совсем оправился после удара по голове и выглядел оглушенным. Все же у драконов удивительная способность к быстрой регенерации. Человек бы еще долго провалялся в постели после такого случая. Присев рядом, я обняла девушку, принялась поглаживать ее округлые плечи. Селия все еще всхлипывала и вытирала рукавом мокрые щеки, но уже постепенно успокаивалась. Когда она совсем затихла, я достала из кармана завернутую в ткань плюшку, которую сестра приготовила ранее, и протянула ей. «Твоя еда не только вкусная. В ней кусочек невероятной магии, которая может и утешить. Попробуй сама, и тебе станет лучше». «Не станет», — буркнула Селия, но все же взяла булочку и вгрызлась в нее белыми зубами. Пока сестра жевала, я продолжала гладить ее по плечу, не только потому, что девушке нужно утешение. Таким образом я успокаивала сама себя. Периодически поглядывала на повозку с дракончиками, чтобы в случае чего не упустить появление колдуна. Мало ли, вдруг он снова решит наведаться. С расспросами к сестре тоже не приставала, потому что Селии не из тех, кто ответит откровенностью. Однако, если решит, что собеседник достоин, сама все расскажет. Так и случилось. Доживав булочку, она тихо пожаловалась: «Мартине всегда достается самое лучшее. Мама с младенчества баловала ее. Но это и правильно, ведь наша младшая сестра очень красива, у нее уникальный дар. Но почему именно Адриан?» Она всхлипнула, по щекам снова потекли горькие слезы. И я достала вторую булочку. Всучив ее Селии, опять погладила девушку и тихо проговорила: «Ты влюбилась в Адриана?» Откусив, она кивнула: «Сначала он показался мне бесчувственным чурбаном, который понятия не имеет, какие специи нужно добавлять в блюдо. Принц критиковал и мясо, и десерты, что я делала, поэтому возненавидела его и понадеялась, что меня не выберут его женой». Она замолчала, принялась за булочку, будто она осталась у нее единственной радостью в жизни. Я же улыбнулась, догадавшись, в чем состоит беда сестры. А потом поторопила ее и снова глянула на повозку. Дракончики вели себя смирно. Гизелла хоть и находилась с остальными сестрами, но не забывала присматривать и за малышками. «Он тебе понравился?» Селии сильно покраснела, закашлялась. Я постучала ее по спине, и девушка просипела: «Да!» И тут ее будто прорвало. Она начала быстро, захлебываясь, рассказывать. «Когда мы провалились, я так испугалась, что цеплялась за Адриана, а он отталкивал меня и ругался. Было очень стыдно, но я ничего не могла с собой поделать». Она замолчала, чтобы перевести дыхание. Схватив мою руку, крепко сжала ее и пытливо посмотрела мне в глаза. Но когда принца ударила, он будто переменился. В полузабытии начал шептать, что никогда до этого не ел таких вкусных блюд, как у меня, и что мои... Она осеклась и покраснела еще сильнее. Отпустив мою ладонь, показала на свою грудь, что ему это очень нравится. «Понятно», — тихо рассмеялась я. «Ему нравятся твои аппетитные формы и твоя стряпня. Почему же ты рыдаешь?» «Он спал с Мартиной», — обреченно вздохнула она. «Их застал король. А твой принц заявил, что вторая избранница найдена. У меня нет шансов». «А ты у самого Адриана спросила?» — поинтересовалась я. «Может, он не желает в жены милую худенькую Мартину?» Сестра подняла голову и глянула с надеждой. «Думаешь?» «Не знаю», — честно призналась я. «И ты не знаешь. И есть лишь один способ это исправить. Вместо того, чтобы метаться в догадках, что в голове или сердце у другого человека, нужно спросить его самого». «Ты права», — вскочила она и протараторила. «Спасибо, дорогая Снежа, ты лучшая моя сестра, после Бренны». «Отлично, занимаю почетное второе место», — улыбнулась я, глядя, как девушка резво начала перепрыгивать через сугробы в направлении кареты. Правда, приподнятое настроение сразу сменилось горечью. «Раздавать советы ты гораздо, Снежа, но что будешь делать с самой собой? Что на самом деле испытывает ко мне Сейлан, при этом упорно сватая Нариару? Не пришла ли пора спросить прямо?» Тут раздался страшный треск, и дерево, около которого я сидела, вдруг рухнуло прямо на меня.